И что-то сдвинулось в душе Макашина и тихонько засветилось, словно и не было раскулачивания и ссылки, а потом жизни под чужим именем, войны и убийства, крови и человеческих мук. Макашин сидел, и Фросиня стояла, тяжело обвиснув руками, раздавленными непрерывной крестьянской работой. «Садись, Фрось!» — неожиданно уронил Макашин, кивая на стул перед столом. «Садись, садись!» — повторил он настойчивее, видя, что Ефросинья испуганно отмахивается. Ефросинья неуверенно ступила к столу раз, другой, не смело, бочком села на краешек стула, сложила руки на коленях и стала глядеть в пол перед собой. «Здравствуй, Ефросинья!» — сказал Макашин, закуривая новую сигарету и волнуясь. — Давно я тебя хотел увидеть, да все не досуг было. — Ну, здравствуй, Федор Михайлович. Тихо, не поднимая глаз, ответил Ефросинья. — Ну что, плохо тебе? — спросил Макашин, подавшись вперед и не спуская жадных глаз с лица женщины. Она подняла, наконец, голову. Несмелая улыбка тронула уголки опущенных губ. — Отчего плохо, Федор Михайлович? — Да ничего, терпеть можно. — Можно? — жадно переспросил он. — Это как же можно? — Можно, — сказала она. — И раньше не сладко бывало. Терпели ж? Можно и сейчас. — А дети? — Дети! — спросил Макашин с какой-то тайной болезненной надеждой. — Они тоже пусть привыкают. Опять ответила она в твердой уверенности. А что ж им? Им тоже не в ученых придется сидеть. Пусть привыкают с измальства. Макашин не столько удивился, сколько неприятно поразился этой пронзительной цепкостью жизни. О себе бы он не мог этого сказать и взглянул на Ефросинью иначе. «Ну и что же мы будем делать дальше, землячка?» — спросил он, и Ефросинья ничего не ответила. Лишь глаза ее озирались тревожно, и от этого она внезапно помолодела и напомнила ему ту далекую красавицу Фросю, на которую он заглядывался и помнил из прежних времен, когда был подростком, помнил и позднее. Макашин ждал. И она, понимая теперь, что все ее несчастье с детьми от одного Макашина, затравленно вздохнула. «Прямо скажи, Федор Михайлович, что надо? Что ж так кругом ходить? У тебя дела большие, тратиться зря не станешь». «Совестливая баба, гляжу. Ладно. Ты, Ефросинья, обо мне не заботься, работа моя такая. Скажи, где дочка, и дело с концом». Аленка с самой масленицы сгинула. Ефросинья, стараясь говорить спокойно, глядела Макашину прямо в глаза. Больше о ней ни слуху, ни духу. Небось, косточки уже все побелели. «Ха-ха, брешешь, баба!» — спокойно засмеялся Макашин. «Не может быть того, чтобы матка от дочки ничего не знала». «Зря, зря, Ефросинья, фордыбачишься. Властям хорошо известно, в лесу твоя девка, в партизанах. А по закону положено за такое дело всю остальную семью искоренять за подлецо». «Ну, если ты знаешь, Федор Михайлович, пытать зря нечего», — ответила Ефросинья, чувствуя щемящую тяжесть в груди, словно там все затвердело в одно, и продохнуть дальше нельзя. «Дочка, она товар до поры. Может, кто и попользоваться захотел, увел, да и держит тайком. Ну, я тебя, Ефросинья, пугать не буду. Помочь думал», — сказал Макашин, пропуская ее слова мимо ушей. «А помочь я тебе могу лишь от твоего чистосердечия. Расскажи все, и пойдешь до дому. А так я и сам подневольный. К нечему мне рассказывать. Ничего я не знаю. У тебя еще двое детей. Я вас пока при себе держал, в полиции. Ну, одумается баба, придет время, говорю. А долго тут тебя с ребятами беречь не осилю. Надо будет вас в концлагерь переправлять. Там порядки свои. Тебя отдельно к бабам, ребятишек отдельно. А через месяц опять сортировка. Ты в одном краю света, а сыны в другом. До конца жизни друг на друга не поглядите. Думаешь, про тот случай с погоревшими немцами забыли? Не поверишь, я тебя тогда спас. Детей твоих спас. Ежели спас, земно тебе кланяюсь, Федор Михайлович. Ефросинья в упор, не отводя глаз, глядела на Макашина. Видит Бог, обездолили они меня. По чужим углам теперь таскаться с детьми. Хоть и немцы, а мужики нажрутся своего шнапсу и чего только не выделывают. Ладно, ладно, подосадовал Макашин, когда она сморщилась и заплакала. Ты Бога моли, что обошлось, живой с детьми осталось. Макашин по-прежнему говорил спокойно и рассудительно, но ненависть, ожегшая его изнутри, пахнула на Ефросинью, и она снова мучительно сжалась и закаменела, впервые так отчетливо почувствовав, что пощады здесь не будет и ждать ее нечего. «Старших ты, Федор Михайлович, загубил, — сказала она с непокорной тоской, — пожалей хоть несмышленых. Зачем они тебе? Ну, с Захаром у тебя зуб зашел. А дети-то при чем? Ты сам подумай. Твоя бы вот так баба. В чем же она за твои-то дела виновата была б? Много вы слушаетесь нас, баб?» «Дур ты, Ефросинья!» Макашин с видимым усилием зевнул, прикрывая рот широкой ладонью. «Я к тебе по-хорошему, а ты... Твой мужик мог тогда меня от раскулачивания освободить?» «Не мог он этого. Так и я теперь ничего не могу. Вот если б ты указала, где дочка, и разговор другой, и дочку твою никто не тронул бы. Ну, понятное дело, сама себя спасала. Тут и с немцем как-то можно было бы столковаться». «Не знаю». «Не знаю, Федор Михайлович», — твердила свое Ефросинья с пустым лицом. «Пусть меня Бог накажет, коль неправду тебе». «Ладно», — тяжело оборвал Макашин. «Две недели сроку. Не опомнишься, себя виновать, Ефросинья. Я тоже не Бог, надо мной тоже начальство. Коли бы твой мужик Захар на моем месте сидел, а на твоем месте моя баба...» «Что мужик? Что мужик?» — зло скривило губы Ефросинья, окончательно одуревшая от долгого разговора. «Мне его добром поминать не за что. Один от него позор в душе, в рванье вся грудь. Если живой вернется, не стану с ним жить. Отгорел он от меня, отвалился». «Так уж и не будешь», — спросил Макашин с усмешкой и, не спуская с Ефросини неспокойный глаз. — Не буду. В этом не закажешь. Выдохнула она едино. — Меня никто не осудит. Уж довольно он напился моей кровушки. — Ну, баба, а хату кто спалил? — Не знаю, — осеклась Ефросиня, зажимая руками зажегшийся ледяной ком под грудью. «Брешешь! Ты спалила! Вон какое твое зверство! Живых людей огнем!»